Она достала из кармана брюк горсть каштанов и предложила своему собеседнику. Тот съел один и со вздохом отказался от остальных, сославшись на печень. Беатрис принялась швырять каштана через ров, целя в дуплистый пень у самой стены. «Вы богаты, ленивы и эгоистичны», — задумчиво сказал вдруг Роже, словно продолжая начатую уже речь. «Людям вашего склада чаще всего свойственна именно эта поза. Как мне все надоело!» Беатрис, не бросив очередного каштана, опустила руку и посмотрела на собеседника с изумлением. Потом она покраснела. «Откуда вы взяли, что я богата?» — сказала она запальчиво. «И относительно лени и эгоизма не думай, чтобы я в этом смысле была хуже других». «Богатство, разумеется, вещь относительная», — кивнул Роже. «Но девушку, которая имеет возможность ездить по свету без определенных целей, бедной, во всяком случае, не назовешь. Что касается других ваших качеств, мисс Альварадо, то я мог, разумеется, ошибиться. Вам они действительно не свойственны. Ни лень, я хочу сказать, ни эгоизм». Беатрис повернула голову и встретила его взгляд, добродушный и в то же время внимательный. Она снова отвернулась, обхватив руками поднятые колени и пожала плечами. «Не знаем, сэр уже. Я думаю только, что вы принимаете меня за кого-то другого. Тип людей, о котором вы говорите, мне знаком, но я никогда к нему не принадлежала. Если я говорю, что мне все надоело, то, поверьте, это не от снобизма. Неужели вы и в самом деле считаете, что для счастья достаточно молодости и небольшой суммы денег?» «Нет, конечно, я так не считаю», — сказал Роже. «Признаться, я никогда не занимался специально этим вопросом. Тем более, что в моем возрасте проблема счастья представляется не столь уж важной. Но кое-какие мысли мне, конечно, приходили иногда в голову. Мне думается, мисс Альварадо, что человек может чувствовать себя счастливым при наличии двух качеств – доброты и мужества. Если ваши слова о том, что вам все надоело, не были сказаны просто так, следуя модному теперь поветрию, то очевидно, что вы не обладаете ни мужеством, ни добротой. Я говорю о настоящей доброте, которая заставляет человека делать добро, а не о том ее подобии, которое может лишь удержать от соучастия в зле. Плюс к этому необходимо, как я сказал, еще и мужество, чтобы не отчаиваться при взгляде на окружающее». Беатрис помолчала, потом проговорила медленно, словно нехотя. «Доброта не спасает от несчастий, мсье Роже. И я не знаю, какое нужно мужество, чтобы переносить их, не отчаиваясь». «Очень большое, мисс Альварадо», — согласился он. «А разве счастье такая уж безделица, что можно прийти к нему легким путем? Но мы говорим сейчас не о том, о чем следует. Вы, очевидно, испытали какое-то серьезное потрясение, может быть, даже несчастье. Смешно было бы давать вам сейчас советы, как быть счастливой. Речь не об этом, мисс Альварадо. Речь идет о том, чтобы не чувствовать себя бесконечно и безнадежно несчастной. Вас может удивить, почему я так к вам пристал. Но дело в том, что я постоянно имею дело с молодежью и очень ею интересуюсь. Как старый человек, которому уже недалеко до смерти, и которому любопытно знать, кто сменит его на земле. Молодежь находится сейчас в страшном положении, мисс Альварадо. Никогда еще не было эпохи, где процесс распада внутри общественных связей зашел бы так далеко, как мы видим сегодня. Не знаю, приходилось ли вам задумываться над этим. Вряд ли молодежь это не интересует. Беатрис слушала говорливого профессора, подтянув колени к подбородку и обхватив их руками. То, что он говорил, не особенно ее интересовало. В этом Роже был прав. К тому же это не было и особенно новым. Все это она слышала и читала уже не раз. Насчет доброты и мужества, правда, он сказал хорошо. Но это опять-таки почти хрестоматийная истина, Красивые слова, не больше.